Стоило придумать тему, как текст палился из-под пальцев, только и успевая печатать и исправлять ошибки. За день Карпов настрочил 40 листов. Рекомендуемый размер дипломной работы – от 50 до 90 листов. Нужный объем текста был достигнут за 2 дня. Еще через пару дней он превысил лимиты в 2 раза. И это не очень хорошо. Краткость – сестра таланта. Поэтому Диме пришлось потратить еще несколько дней на вычитку и сжимание текста до нужного размера. Во время поездки в печатную контору, которая в том числе занимается распечаткой дипломных работ, Нива сломалась. Благо, магазинов автозапчастей в городе полно. И ладно бы, автомобиль сломался всего один раз, на обратном пути у него перестал работать бензонасос. После двойной починки за день Карпов пребывал не в лучшем настроении. Даже готовый диплом не прибавлял радости. Он бросил Ниву у подъезда и с твердой решимостью отправился в ближайший автосалон, который был расположен недалеко от метро Медведково рядом с Московской кольцевой автодорогой. На выходе со станции метро путь Карпову преградил молодой парень со стопкой книг в руках. Орочий ирокез на голове сразу вызвал раздражение у Дмитрия, а широкая улыбка на незамутненном разумом лице молодого человека лишь усилила неприязненные чувства. «Возьмите книгу», — всучил он в руки Карпова фолиант. «Приобщитесь к мудрости великого Оркома». Лицо Дмитрия перекосило от ярости. «Оркома», — прорычал он, напугав парня с ирокезом. «Приходите в наш храм», — пролепетал испуганный юноша. «Ненавижу орков». Карпов быстрым шагом удалился от метро, стараясь не сорваться на сектанта Хумана. Умом он понимал, что прическа и имя очередного выдуманного для обмана людей башка всего лишь совпадение. У орков башков было слишком много, всех их имен не знал никто из эльфов. Просто это звучало слишком похоже на самоназвание расы злейших врагов перворожденных. Лишь приближаясь к большому зданию автосалона, построенного из стекла, бетона и металла, Карпов заметил, что продолжает крепко сжимать в руке книгу сектантов. Выкидывать книги он не привык, поэтому продолжил нести ее. В автосалоне покупателя встретил молодой парень, которому едва исполнилось 20 лет. На груди у него был приколот бейджик с надписью большими буквами «Юра». «Здрасти, чем могу помочь?» Парень говорил с каким-то деревенским акцентом. «Добрый день, молодой человек. Мне нужен автомобиль для деревни, чтобы прямо рабочая лошадка с полным приводом и большим внутренним объемом, но при этом машина должна быть комфортной и надежной. У нас богатый выбор подобных автомобилей», — радостно приподнял уголки губ продавец. «Идите за мной, я покажу вам все». Под автомобили с полным приводом в автосалоне был выделен целый павильон. Тут вообще машины разделялись не по маркам, а по классу. В одном помещении седаны, универсалы, хэтчбеки, а в другом внедорожники и коммерческий транспорт. Юра привел Дмитрия к небольшому микроавтобусу. Реально небольшому. Если поставить рядом с ним трехдверную Ниву, то она будет лишь немногим короче. Но при этом микроавтобус внутри оказался поразительно просторным. 6 мест, трансформируемый салон. Это ВАЗ Виктория, модернизированная и адаптированная к советским условиям копия Toyota Litai с начала 90-х годов. В базовой комплектации стоит 420 тысяч. С полным приводом, кондиционером, подогревом передних сидений и передними электростеклоподъемниками уже 540 тысяч. Можно заказать музыку и... А двигатель там какой стоит? Реплика тойотовского атмосферника, 1,5 литра, 90 лошадиных сил. Расход по городу, 8,5 литров. Карпов направился к ряду УАЗов нового поколения. Кабины коммерческих автомобилей выглядели подобно носу космического корабля. У японцев заостренная покатая кабина была популярна в 90-х, но они давно отошли от такого дизайна. В СССР же, наоборот, вернулись к этому, что наблюдается в дизайне микрофургонов от ВАЗа и УАЗа. Ему такой дизайн больше нравился, чем у иностранных современных авто, в которых порой изрядно перегибали палку с оригинальностью. Микроавтобус от ульяновского завода отличался большим размером, он был длиннее примерно на полметра и вмещал 8 пассажиров. К тому же у него были колеса чуть большего диаметра и, соответственно, выше клиренс. «Новые УАЗы», — на ходу комментировал Юра. «Говорят, у них налаживали систему повышения качества японские специалисты. Завод уволил половину сотрудников. Теперь у них качественное лакокрасочное покрытие, под которым металл покрыт фарфоровым покрытием по японским технологиям. То есть теперь УАЗы гнить не будут?» — изумленно приподнял брови Карпов. «Именно. Правда, Цена из-за этого на них выросла. Вот, смотрите, микроавтобус «Рекс» – реплика Mitsubishi Delica 90-х годов. У нас сейчас в наличии лишь один автомобиль на механике с полным фаршем. Полный привод, блокировки дифференциалов, климат-контроль, две печки, подогрев сидений, руля, зеркала и лобового стекла. Пропуская бормотание продавца мимо ушей, Карпов забрался в салон. Сиденье на удивление было очень удобным. Совершенно не похоже на детище Ульяновского завода. Будто сидишь в новеньком японском микроавтобусе родом из 90-х. Лишь большой дисплей мультимедийной системы намекал на то, что машина современная. Сколько? 787 тысяч рублей. Каха. Ценник за УАЗ был, мягко говоря, весьма солидным для отечественного автомобиля. Но если он гнить не будет, хотя это какая-то фантастика, разница с ВАЗом существенная. Насколько Карпов понял, УАЗ – классический рамный внедорожник, а ВАЗ на лонжеронах на базе новой Нивы. Поэтому он больше склонялся к ульяновскому детищу. «Беру, могу предложить дополнительные опции», – обрадовался продавец. «Коврики В, фаркопы, хороший багажник на крышу», – перебил юношу Карпов. «У нас на эту модель имеются рейлинги и экспедиционный багажник. Еще можно поставить усиленный бампер с лебедкой». «Давайте», – кивнул Дима. «Бампер с лебедкой?» «Да, и фаркоп с экспедиционным багажником. Установка займет время. Давайте оформим покупку, а автомобиль с доработками вы сможете забрать завтра». Итоговая стоимость «Рекса» выросла до 900 тысяч, поскольку Юра уговорил Карпова еще и на установку светодиодных фар на крышу и чехлов на сиденье. Свой УАЗ «Рекс» Дима забрал ближе к обеду на следующий день. Высокая посадка, прекрасный обзор, комфортное сиденье. Руль крутился одним пальцем. Управление автомобилем доставляло удовольствие. Первым делом он заехал в печатную контору и забрал готовый диплом, с которым сразу же отправился в Долгопрудный. В университете Карпов посетил деканат. «Я к ректору». Секретарша в предбаннике кабинета ректора сурово сдвинула брови. «Вам назначено?» Дмитрий продемонстрировал красную корочку сотрудника КГБ. «Он меня ожидает». «Да-да», в тот же миг изменилось лицо секретарши на доброжелательное и подобострастное. «Секунду», нажала на кнопку селектора. «Николай Николаевич, к вам приехали из комитета». «Людочка, впустите товарища», — ответил ей старческий голос. «Вас ждут». Кабинет ректора лучился советской роскошью. Резные деревянные панели на стенах, на полу паркет, огромные окна. Пожилой мужчина внимательно рассматривал визитера. «Добрый день», — кивнул Линаэль. «Карпов Дмитрий, с вами должны были поговорить на мой счет». «Ах, да», — разгладились напряженные морщины на лице ректора. «Вы по поводу сдачи экзамена. Мне говорили, что вы учились в ХМ закрытом институте. Я диплом привез». «Так-так», — ректор нервно забарабанил пальцами по столешнице. «Угум. Вам же нужен руководитель дипломной работы, хотя бы формально». «МММ. Пожалуй, я назначу вам в руководителя Аллилуева Валентина Павловича, профессора кафедры теоретической физики. Вы можете передать диплом ему или же оставить мне, а я сам ему передам. Не стоит напрягаться. Я дойду до товарища Аллилуева. Вы только скажите, где его найти». «Конечно, конечно. Он сейчас должен быть на кафедре. Сразу по лестнице спуститесь на второй этаж, и слева будет нужная дверь». «Спасибо, Николай Николаевич. Подскажите, где я могу узнать дату сдачи госэкзаменов и защиты диплома?» «М. Если память меня не подводит, вас приписали к группе 5 курса факультета теоретической физики. Вы можете посмотреть расписание на первом этаже или спросить в деканате. К сожалению, я не знаю расписания. Еще раз благодарю вас, всего доброго». Кафедру теоретической физики Карпов нашел без проблем. Он попал в университет во время занятий, поэтому в коридорах было пусто и тихо. Постучав в дверь, он отворил ее и решительно зашел в небольшой кабинет, в котором стояли три стола. В кабинете за самым большим столом, установленным у окна, в удобном кожаном кресле сидел пожилой мужчина примерно 70 лет. Его короткие волосы были такими же седыми, как у Карпова. На худом умном лице росли роскошные седые усы. «Валентин Павлович?» «Да», — прищурился Аллилуев, «как это делают люди со слабым зрением, а вы?» «Карпов Дмитрий Васильевич. Сдаю экзамены после ХН. После учебы в закрытом институте». Прищуренные глаза профессора внимательно пробежались по тексту в развернутом удостоверении. Посмотрев на Карпова, он произнес: «А не староваты вы для младшего лейтенанта? В вашей конторе вроде как меньше капитана никого нет. Я работал по другому профилю, пока не поставили перед фактом, что отныне обязан работать на контору, а там без звания никуда, вот и выдали, что имеем. Для работы пришлось срочно переучиваться и получать подтверждение квалификации. Кстати, вот моя дипломная работа. Хм, поджал губы профессор. Откровенно говоря, я ничего не понимаю, но с вашей конторой лучше ничего и не знать. Нужно подтверждение знаний, сделаем. Но не думайте, что экзамен будет проходить спустя рукава. Тут взор Аллилуева замер на обложке дипломной работы. Глаза пожилого мужчины поползли на лоб. Хватая ртом воздух, он поднял взор на Карпова. Это, серьезно, что-то не так? Приподнял правую бровь Дмитрий. Тема, ваша дипломная работа. Это серьезно? Если это какая-то шутка, то вы пришли не по адресу. Я шуток не понимаю. А что не так с темой? Я старался выбрать интересную тему. Ну да, интересно, опустив глаза, профессор вслух зачитал название дипломной работы. Бозон Хиггса как основа трансмутации материи. Все верно, кивнул Карпов. А что вас удивляет? Вроде бы все предельно ясно. Я в дипломной работе вкратце раскрываю суть преобразования материи. Материальное вещество разрушается до энергии бозонов и пересобирается в другое вещество путем перетасовки бозона Хиггса. Это слишком смелая теория. Видимо, я все же использовал знания из параллельного мира, с легкой досадой подумал Линаэль. Остается только держать морду кирпичом. Конечно, можно написать другую дипломную работу. Да ну нет, кого я обманываю. Я не собираюсь еще неделю тратить на эту хрень, ибо лень. Так что морду кирпичом, словно на отсчете у главного распорядителя дома папоротника, и гнуть свою линию, будто так и было задумано. Да, задумчиво взъерошил усы профессор, листая дипломную работу, теперь я верю, что вы учились в закрытом институте. До нас такие сведения не доходили. Вот только у вас не указан список литературы. Хотя я понимаю, что книг по этой тематике в свободном доступе нет, но положено. И что делать, товарищ Карпов, думаю, ничего страшного, если мы вставим лист с произвольным списком литературы. Да вы не беспокойтесь, оставляйте мне дипломную работу. Я скопирую из какой-нибудь другой работы текст со списком литературы и вставлю в вашу. Если это допустимо, я полагаюсь на вас, товарищ Аллилуев. Рад знакомству с вами. Мое присутствие еще необходимо, что... С неохотой оторвался от текста профессор. А, нет-нет, коллега, жду вас на защиту. До свидания. Уход Карпова совпал с окончанием поры у студентов. Толпы молодых людей повалили из кабинетов и заполонили коридоры. Шума они создавали изрядно, хотя со школьниками не сравнить. Дмитрий, еще до конца не восстановившись, шел грузной походкой. Молодежь огибала его, принимая за преподавателя. Седина прибавляла ему лет. На лицо он вроде выглядел не старше 35, но из-за волос казался лет на 10, а то 20 старше реального возраста. «Дима!» — окликнул его знакомый неуверенный голос со спины. «Из чади?» — замер он, не оборачиваясь. «Это ты, Дима?» Наташа быстро настигла Карпова и предстала перед ним, внимательно вглядываясь в его лицо. Милая веснушчатая личико хмурилась. Дима отметил, что Наташа похорошела, она изрядно похудела, но не той болезненной худобой, до которой себя доводят девушки диетами, а заимела спортивную подтянутую фигуру. «Дима, боже мой, что с тобой произошло? Ты посидел, инсульт», не желал он вдаваться в подробности. «Какой ужас!» «Но...» Наташа перешла на шепот. «Разве тебе не опасно находиться в городе?» «Уже нет. Мы, скажем так, уладили все недоразумения с конторой. Я теперь работаю на нее штатным магом». «Да ладно». В голосе Наташи звучали нотки неверия. «Неужели там требуются маги? А как же Джуна?» «Она имела звание официального экстрасенса Советского Союза. Почему бы не быть официальному магу?» растерялась студентка. «Я рада, что у тебя все уладилось. Но почему ты мне не позвонил? Ты давно вернулся из тайги? Извини, меня недавно привезли в Москву, и я сразу попал в госпиталь. Как только встал на ноги, как видишь, сразу же отправился в университет. Что-то незаметно, чтобы ты меня искал», — обиженно поджала губы Наташа. «Но мы же общаемся, значит, мы нашли друг друга. И все же, Дима, ты что, меня больше не любишь? Что за глупости? Наташенька, ты по-прежнему занимаешь в моем сердце основное место. Из всех девушек на земле я считаю тебя самой близкой, даже ближе родной сестры и племянницы». «Правда?» — с надеждой посмотрела в глаза Карпова Наташа. «Истинная правда. Я тоже тебя люблю. Наташенька, а тебя не смущает, что я старше и сейчас выгляжу, как старик. Ой, закатила она глаза, опять ты начинаешь. Я 100 раз говорила, что мне плевать на твой возраст. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Подумаешь, посидел. Главное, что жив остался. Дима, у тебя сегодня есть свободное время, для тебя найдется. Тут такое дело, замялась студентка. Какое? Меня знакомые из правкома. Ах да, ты же не знаешь, я в правком вступила. Так вот, знакомый пригласил в одно место, сказал, что там будет интересно. Я одна не хотела идти, но хотя бы глазиком взглянуть на это интересное очень желала. Ты можешь со мной сходить туда, куда именно? Клуб умных и интересных людей, так мне сказали. Ну так что, в общем, ты сама не знаешь, куда хочешь пойти. Ладно, только ради тебя. Когда? Да вот сейчас и поедем. У меня есть адрес, только это в Москве, так что нужно поспешить, чтобы успеть на электричку. Я на машине, так что никуда спешить не надо. Глава 19. Дима, это твоя машина? С любопытством разглядывала новый Рекс Наташа. Тебе документы показать? А где Нива? Стоит у подъезда. Надоело ее чинить. Карпов распахнул перед девушкой пассажирскую дверь и принялся сдирать с сиденья транспортировочную пленку. Новая, заметила студентка, принюхиваясь к запаху свежего пластика. Даже еще в пленке. На ворованные деньги купил, на заработанные, в голосе Карпова прорезались нотки раздражения. Никому не будет приятно, если его назовут вором. Наташенька, я не вор. Если что-то не нравится, можешь идти пешком. Нет-нет, я просто спросила. Но ведь от милиции ты же сбегал. Не от милиции, а от КГБ. Я думал, что после намеков от их сотрудника меня обвинят. Да в чем угодно. Возможности у них есть. А оказалось, что меня проверяли для вербовки на службу. То есть выходит, что мы зря в тайге прятались. Возмутилась Наташа. Тебе разве не понравилось маленькое приключение? Или не ты говорила, что мечтаешь о походах? Это было прекрасно, но я ведь реально чуть не бросила учебу. Именно. Поэтому я тебя и отправил в город. Тогда было непонятно, как у меня жизнь повернется, поэтому хотелось хотя бы, чтобы у тебя все было хорошо. Так ты специально меня в Москву отправил. Уперла руки в бока студентка. Конечно, мне же еще нужно было академический отпуск получить и прикрыть. Кстати, Наташенька, я тебе очень благодарен за помощь. Если бы не ты, я бы влетел на огромные налоговые штрафы и мог бы даже сесть в тюрьму. То есть девушка растерялась и растратила боевой настрой. Моя помощь оказалась важна, очень. Ты умница, красавица и самая лучшая помощница мага в мире. Я привык платить за помощь в полной мере. Ты заслужила высочайшую награду. Есть пожелания по поводу награды? Ты серьезно? Вполне. Проси, и я сделаю для тебя все, но в пределах разумного. Верни моей тете деньги. Хорошо, но этого мало. Что еще? Наташа огромными глазами уставилась на Диму. В смысле хорошо? Ты что, реально вернешь тете Любе деньги? Конечно, ты же попросила. Я 100 раз до этого просила, а ты все время отказывал. До этого я не задолжал тебе добрых дел, а сейчас ради кармического равновесия обязан отплатить добром на добро. Дима, ты мне взрываешь мозг. Вот как это работает? Все просто. На добро отвечают добром, на зло жутко мстят. Следуя этим нехитрым правилам, долгая жизнь превращается в счастливую. Так куда едем? Вот адрес. Девушка продемонстрировала экран смартфона, на котором был указан адрес. Вбив его в навигатор автомобиля, Карпов выдвинулся в путь. Дим, а зачем тебе такая машина? Прям маршрутка какая-то. Внедорожный микроавтобус самое то для деревни. Задние сиденья складываются, и можно перевозить груз. Можно прицеп тащить для чего-то более габаритного. А нужно будет пассажиров перевезти, пожалуйста, целых 8 мест в их распоряжении. Если бы я только грузы возить собирался, то взял бы такой же грузовой Рекс с кузовом и трехместной кабиной. И кого же ты возить собрался? Мало ли, соседей подвезти до райцентра. Может, сестра с семьей в гости приедет. Погоди, насторожилась Наташа. Ты так говоришь, словно собираешься вернуться к себе в деревню. Именно это я и собираюсь сделать. А как же учеба? Дим, ты решил бросить ее? Нет, я через месяц сдаю госэкзамены. Как? Глаза Наташи полезли из орбит. Пока в тайге жил, выучил программу за все курсы обучения. С руководством университета удалось договориться о досрочной сдаче экзаменов. Как-то так, ты монстр. Было непонятно, чего больше в голосе девушки. То ли восторга, то ли возмущения, то ли бескрайнего изумления. Вот как можно выучить программу за 5 лет учебы меньше, чем за полгода, с помощью электронной книги. Наташа чуть не сползла с сиденья на пол кабины. Она пребывала в полнейшем ступоре. Как, электронная книга, помнишь, ты купила ее в магазине и закачала туда книги? Угу, вот с ее помощью, реально монстр, с восторгом прошептала она, затем с грустью добавила, а как же я, ты уедешь в деревню, а я останусь тут. Наташенька, если ты настроена серьезно, то на лето можешь приезжать ко мне, потом будешь возвращаться на учебу, но мы почти целый год не будем видеться, всего 10 месяцев в году на протяжении жалких 4 лет. Если столь незначительная разлука сможет повлиять на твои чувства, то какая же это любовь, а на твои чувства, прищурилась девушка, мои чувства к тебе останутся непоколебимыми. Линаэль чуть не скривился от столь пафосно прозвучавшей фразы, но он не кривил душой, Крыжион испытывал теплые чувства, которые сложно назвать любовью. Она ему была симпатична и мила, но не более того. Чтобы у эльфа его возраста пробудилась любовь, понадобится немало времени. Это лишь молодежи свойственны порывистые чувства. Он реально считал, что каких-то 4 года непродолжительной разлуки всего на 10 месяцев в году – ерунда. Ему сложно было понять, что то, что он воспринимает, как несколько дней, молодой девушкой воспринимается десятками лет. Многие девушки всего лишь год из армии не могут дождаться молодого человека, а тут такая пропасть длиною в лучшие годы молодости. «Дим, а у тебя в деревне газ есть?» «В деревне есть, а дома у меня все коммуникации за неуплату отрезали. И как же ты там собираешься жить? Как в тайге топить дровами будем? Дрова колоть придется. Хорошо, когда играючи можешь наколоть машину дров. Еще лучше, если это кто-то сделает за тебя. Но сейчас-то деньги у меня есть». Так что и газ будет, и вода, и электричество. Я еще септик планирую поставить и канализацию провести. Навигатор привел автомобиль к обычному старому дому, панельная девятиэтажка на окраине Москвы. И где тут твой клуб умных и находчивых? Насмешливо посмотрел на Наташу Дмитрий. Где-то тут, я сейчас. Наташа достала смартфон и позвонила товарищу по институту. Стас, я подъехала по адресу, который ты мне давал. А где тут твой клуб? Некоторое время она слушала, что говорит собеседник. Угу, поняла, я сейчас подойду. Убрав смартфон в карман, она распахнула дверь и сказала через плечо. Стас сказал, что вход в клуб расположен в подвале старца. Нам нужно пройти до конца дома. Карпов не ответил, лишь молча покинул салон Рекса и кнопкой на брелке запер двери. Он спокойно следовал за девицей, при этом думал. Ох уж эта молодежь, что у нас юных эльфов тянет куда-то зачем-то переться, что у хуманов, нет бы спокойно сидеть в уютной квартире с интернетом или заниматься исследованиями. Похоже, у молодых разумных всех миров в заднице шило размером с Эверест. Он вспомнил свою безбашенную молодость. В возрасте 70 лет они с приятелем Иванелем решили сбежать посмотреть на другой мир. Каким уж чудом им удалось незамеченными проскользнуть через портал, одной ноосфере известно. И вот они, двое 70-летних сопляков, прогуливающих школу, оказались в мире, населенном несколькими расами, людьми, гоблами и кошколюдами. Реальность оказалась не такой, какой они ее представляли. Портал их выкинул в безлюдном лесу. Безлюдном, потому что там обитали дикари-гоблы. Эти дикари их с Иванелем поймали, и быть бы им главным блюдом на вечернем празднике гоблов, но спасли их острые уши. Стоит отметить, что сами гоблы низкорослые и субтильные. У них уродливые рожи, острые зубы и длинные заостренные уши. Дикари приняли молодых эльфов за смисков гоблов и людей, а по их поверьям гоблов кушать нельзя. Вот людей и кошколюдов жрать можно и даже нужно. А тут у аборигенов возник научный дискус на тему, кем считать смисков, гоблами или людьми. На радость эльфийских сопляков, они сильно не сошлись во мнениях, вплоть до выяснения правоты на кулаках. Линаэль был невероятно счастлив, что пропажу пары прогульщиков быстро обнаружили и маг отследил их маршрут. К окончанию выяснения отношений между гоблами внезапно как гром среди ясного неба нагрянула звезда эльфийских рейнджеров. После такого приключения Линаэль, впрочем, как и его товарищ, получил прививку от тяги к приключениям. Поэтому он мог понять юную рыжую девицу. У нее такой возраст, что тянет найти приключения на мягкое, округлое и приятное для глаз место. И лучше в такой момент рядом с ней будет взрослый эльф, чем она попадет в переплет в одиночку. «Ох уж эта молодежь!» – пробурчал он тихо себе под нос. «До 100 лет мозгов нет. Ты что-то сказал?» – обернулась к нему Наташа. «Я говорю, Первые 200 лет детства самые сложные. Дверь в подвал была не заперта. У входа стояла улыбчивая женщина лет 30 в строгом брючном костюме. С ее незамутненного разумом лица не сходила будто приклеенная улыбка. «Добрый день, рады видеть вас в нашем клубе. Вы впервые у нас?» «Да, здравствуйте», Наташа с любопытством крутила головой, осматривая помещение. В подвале был выполнен качественный ремонт. Полы выложены плиткой, на стенах пластиковые панели, с потолков из встроенных светильников лился яркий свет. «Новичкам мы предлагаем пройти бесплатное тестирование на интеллект. Пройдемте». Наташа пошла следом за девушкой, Дима шел вслед за ней. Он молча слушал щебетание дамочки. «У нас в клубе состоят хорошие люди, вам понравится. С ними можно пообщаться на интересные темы. Вы учитесь, работаете?» «Учусь», — ответила Наташа. «А вы?» — посмотрела женщина на Карпова. «Крестьянин я, из глухой таежной деревни. Вы с дочкой приехали? Не беспокойтесь, у нас безопасно. Никаких преступников, лишь хорошие, отзывчивые и добрые люди. Вообще-то Дима мой жених», — смущенно прощебетала студентка. «О, как!» — фальшивая улыбка не сходила с губ женщины. «Это же замечательно! Любви все возрасты покорны. Тут я с вами соглашусь», — кивнул Карпов. «Но мутить с тем, кому перевалило за 10 тысяч лет, не рекомендую. Там такие тараканы. К примеру, обычный секс настолько приедается, что начинаются совсем уж экзотические эксперименты. Опыт». Наконец, на лице женщины сломалась маска доброжелательности и проступило ехидство. «Никому не желаю такого опыта». Дмитрий передернул плечами, отгоняя воспоминания, в которых участвовали эльфийка в возрасте слегка за 10 тысяч лет, одна штука, кожаная сбруя на ней в том же количестве, наколдованные мужские детородные органы, три штуки, такие же магически полученные тентакли, бесчета и единорог. Правда, после вида трех херов и тентаклей молодой тогда еще Линаэль сбежал, оттого до сих пор ломает голову, зачем нужен был единорог. Дамочка и Наташа приняли слова Карпова за шутку. Троица зашла в кабинет, в котором стояли столики и стулья. Дамочка вручила Наташе стопку бумаги и авторучку. Когда же она попыталась сделать то же самое с Карповым, он отрицательно качнул головой. «Спасибо, не надо». «Почему? Вы разве не хотите проверить себя? Я и так знаю, что тупой». «Ой, вы такой импозантный мужчина. Зачем принижать себя? Извините, но я не умею читать», — настаивал на своем Дмитрий, в это самое время погружаясь в транс. «Как так?» — искренне удивилась женщина. Наташа посмотрела на своего спутника огромными глазами и застыла с невысказанными мыслями. «Вот так», — развел руками маг, — «вырос в глуши, тайга мне была родной, а медведи заменили родителей. Вот в глаз белки из лука за 100 метров попаду, а читать и писать, увы». «Ну ладно», — опешившая провожатая неожиданно отстала от Карпова и сосредоточила все свое внимание на Наташе. «Этот тест разрабатывали в Оксфордском университете, он один из самых передовых в мире». Студентка с головой погрузилась в бумаги, что-то отмечая, а Дмитрий посерел лицом, но быстро справился с эмоциями и сделал морду бетонным блоком. Он почувствовал в астрале нечто знакомое. Стоило открыться двери, как женщина отвлеклась и поспешила в сторону входа в подвальные помещения. «Дима», — внезапно оторвалась от теста его спутница, на ее лице проступило беспокойство. «Это какой-то странный тест. Я проходила тест на интеллект, он совершенно другой, а тут какие-то дурацкие вопросы про личное. Секта же», — невозмутимо ответил он. То есть настороженность студентки вмиг сменилась испугом. «Ой, нам нужно уходить», — перешла она на шепот. «Нет, как нет, нам нужно попасть на собрание секты. И не спорь, я должен увидеть это ближе. Ты, рыжую озарила. Я и забыла, что ты теперь работаешь в ЭКХМ». Спутница Карпова замолчала, поскольку вернулась их встречающая и с порога жизнерадостным тоном спросила: «Как у вас? Все хорошо? Вот, угощайтесь». Она протянула обоим гостям конфетки. Наташа свою сладость взяла осторожно двумя пальчиками, словно горячий уголек. Карпов принял конфету с фальшивой благодарностью. «Спасибо». Он с предупреждением посмотрел на спутницу и движением зрачков в стороны дал ей понять, что кушать это не стоит. «О, у вас тест готов», — вырвала бумаги из рук Наташи женщина. «У нас сегодня проходит бесплатный тренинг по повышению интеллектуальных способностей. Желаете посетить? Идемте, мы не кусаемся. Вам понравится». «Дим, может, домой?» Наташа, нервничая, в поисках поддержки схватилась за локоть кавалера. «Нет, Наташенька, мы должны посмотреть на тренинг. Авось я хоть тут наберусь мудрости. Сама знаешь, в тайге не сладко. Хочется в столице работу найти. Да не дворы мести, а чтобы головой работать. Простите, не менее фальшиво, чем им до этого», — улыбнулся он сопровождающий. «Не знаю, как вас зовут. Светлана. Света, а читать у вас могут научить?» «Конечно», — засияла от восторга Светлана. «У нас тут одна большая семья, вам обязательно помогут. Уверена, найдется много желающих научить вас читать». «Вот и славно». Карпов перехватил инициативу и начал заговаривать зубы сектантки. «А мы с Наташенькой прошлым летом ко мне в тайгу ездили, в заимке жили. Когда она уехала на учебу, я остался один. И вот смотрю, двое грибников бегут по лесу, глаза выпучены, волосы всклокочены, глаза бешеные. Один подбегает ко мне и кричит: «Там медведь». «А вы что?» — спросила Светлана. «А что?» — продолжил собирать жимолости и ответил: «Ягода в этом году скоромная выдалась, а он глазенки пучит, рот распахивает и кричит: „Медведь“. Даже два, мать с медвежонком. Ты слышишь? Вон, смотри, они рядом кучу огромную наложили, аж парит». «Ну да, я их понимаю», — вздрогнула Светлана. «А вы что?» «А что?» — пожал плечами Дмитрий. «Говорю ему, бывает, а он все продолжает: „Медведь, ты что, не боишься? Он же сожрать может. Вот странный человек, как же он меня сожрет? Он же медведь, а я в лесу вырос и с мишками могу хоть обниматься, хоть спинку попросить почесать. Городские». Обалдевшая Светлана полностью растеряла свою фальшивую маску и никак не могла собрать шаблон на место. Она завела ребят в просторное помещение, в котором стояли стулья, обращенные к небольшой сцене. «Хм». Карпову хватило одного взгляда на оратора. «Света, что-то мне дурно стало, я же инсульт недавно перенес. Ты, деточка, проводи нас на улицу, а то я так и помереть тут могу. Мне нужно свежего воздуха глотнуть». Светлана заколебалась. Ей предписывалось заманивать новых адептов и стараться их удержать во время обработки, но глядя на посеревшее лицо пошатнувшегося Карпова, которого придержала искренне обеспокоенная Наташа, она вдруг поняла, что он и правда может помереть. Привлекать к секте внимание властей было нежелательно, поэтому она кивнула. «Конечно, пойдемте». На улице она с неохотой отстала от ребят, понимая, что вряд ли удастся их затянуть в секту. Свете пришлось вернуться к месту дежурства, дожидаться следующих новичков. «Дим, мне позвонить в скорую? Тебе совсем плохо? Не надо скорой. Исчадие, раз ты поверила, значит, не такой уж я плохой актер. Так ты притворялся?» «Почти. Мне реально чуть не поплохело, когда увидел, что у них в секте творится. Вроде ничего особенного, Наталья не могла взять в толк, что имеет в виду ее спутник. Ну, мужик на сцене что-то рассказывал, а люди его слушали. Как хорошо не уметь чувствовать астральные колебания. Ладно, нам пора. Клуб твой мне не понравился, поэтому поехали». «Куда?» «Домой. К тебе?» — с надеждой спросила девушка. «Если хочешь, но вначале я должен буду сделать один звонок». Он покосился на лестницу в подвал. «Но не тут, идем в машину». В салоне Рекса Карпов воспользовался служебным сотовым аппаратом. «Чего тебе, мелкий?» — ответили на том конце. «Командир, у нас проблемы». «Ну?» — собрался Ордель. «А рычий божок, чтоб ему душу порвало в клочья?» «Точно», — напрягся полковник. «Кто из нас маг?» «Сильный божок?» «Не очень, примерно в половину от того. Но, сам понимаешь, я почти без маны ему на один зубок, а ты без артефактов и привычного запаса праны даже за аперитив не сойдешь. Сам он находится где-то далеко, возможно, на другом континенте. Его шаманы маскируются под проповедников секты. Записывай адрес». Откровение Карпова его низкорослая спутница слушала с приоткрытым ртом. «Ты серьезно?» — спросила она. «Не обращай внимания, ты же не веришь в магию». «Не верю, но...» — с сомнением произнесла Наташа. «Вот и не верь дальше, и забудь, что слышала, и больше в этот клуб ни ногой. А приятель твой Хаем, если ты с ним продолжишь общаться, я сильно усомнюсь в твоем интеллекте. Он фактически обманом вербовал тебя в секту. Я понимаю, но не могу осознать, как вообще в нашей стране может существовать нечто подобное. Куда смотрит КГБ? Сейчас КГБ смотрит куда нужно. А вообще это не всесильная организация, она не может уследить за всем. А что ты говорил про Бога? Он реально существует? Что-то ты слишком оживилась», — прищурился Карпов. «Если думаешь, что Бог — это всесильный творец, исполняющий желания людей, то ты сильно заблуждаешься. В данном случае речь идет о могущественном паразите, который употребляет часть энергии человеческих душ, да и самими душами закусить не против. Шаманы могут договариваться с этой тварью, за что получают бонусы в виде сверхспособностей. Возле подъезда дома, в котором проживал Карпов, стояла припаркованная черная «Волга-молния» с покатыми обводами и внешностью современной иномарки. Стоило Диме и Наташе покинуть салон «Рекса», как изнутра «Волги» появился Андрей Андреевич. «Ой», — схватилась за локоть Карпова Наташа. «Я знаю этого товарища. Он в КГБ работает. Я бы сказал добрый день, но он реально хреновый», — подошел полковник. «Итак, мелкий, по существу, что за дух, как попал, насколько опасен?» «Командир, я всего лишь маг-природник, а не провидец, который с ноосферой в родстве. Не тяни единорога за рог, божок в половину силы от того. Скорее всего, у шамана был ученик, которого сокрыл его покровитель. Иначе не могу объяснить, как он спрятался от нас, и как эта орочья погонь сюда попала», — нахмурил седые брови Ордель. «Старший бог перед развоплощением закинул, никак иначе. А эта тварь нашла шамана и стала распространять свое влияние. Уверен, эта дрянь еще пару лет назад была в два раза слабее. Погонь еще и силу набирает. Если это не был зубовный скрежет, то сложно представить, что именно за звук выдал полковник». Наташа молча и внимательно наблюдала за разговором мужчин. В кои-то веки ее вера в материализм изрядно пошатнулась. В голове юной студентки не укладывалось, что сотрудники КГБ будут на полном серьезе обсуждать угрозу со стороны богов. «Так где он может быть?» – спросил Андрей Андреевич. «Точно не скажу, но вероятность того, что за океаном, очень высокая. Я займусь расследованием, а ты, мелкий, занимайся своими делами. Жду от тебя диплома и начала исследований». Проводив взглядом отъехавшую «Волгу», Наташа обратила свой взор на Дмитрия. «Дима, ты кто?» «Я маг, я серьезно, и я серьезен. А этот мужчина, мой начальник из конторы, большая шишка. Мы служили вместе в отряде особого назначения, который занимался, скажем так, борьбой с опасными сверхъестественными силами. Это, — подвисла Наталья, — в это сложно поверить. То есть ты служил в спецназе, что-то вроде того, и ты воевал?» — пристально посмотрела на него девушка. «Пришлось, так-то у меня профессия мирная, но нужно было кому-то родину защищать от захватчиков. Дима, что-то я не припомню, чтобы в последнее время наша страна с кем-то воевала. Войны идут всегда, но с чего ты решила, что воевала СССР?» «Кажется, я поняла, тебя посылали в другие страны, не могу сказать, это тайна». «Понимаю», — с серьезным видом кивнула Наташа. «Секретная информация, а я, оказывается, многого о тебе не знала». «Конечно, как и я о тебе. Ну что, ко мне по чашечке чая, лучше кофе», — девушка сделала многозначительную паузу, после чего добавила: «Утром в постель». Глава 20. Экзамены остались позади, диплом пришлют по почте. Линаэль сейчас бы мог наслаждаться жизнью в предвкушении возвращения в родную для Карпова деревню в компании симпатичной юной девушки, да вот только он уже месяц не мог успокоиться. Нет-нет, а мысли сворачивали в сторону орочьего башка. Если бы тот изначально был настолько сильным, то его бы заметил кто-нибудь из эльфийского отряда ликвидации. Но нет, не заметили. А это значит, что он был довольно слабым духом, но при этом достаточно сильным, чтобы скрыть второго шамана и свое присутствие. Выходит, что во время развоплощения основной цели погибающий божок не только перекинул души эльфов из боевой звезды на землю, но и забросил сюда товарища духа. Причем не факт, что все эльфы оказались на земле, а если все, то не обязательно в СССР. Дух божок точно попал в какую-то другую страну. Там он наверняка нашел какого-нибудь шамана, а дальше — сложно сказать, но факт, божок за пару лет стал предположительно в два раза сильнее, если принять за отправную точку то, что он был в тех границах силы, которые высчитал Линаэль. Что самое нехорошее, эта погонь продолжает набирать силу. Это говорит о том, что у него довольно много последователей, то есть секта Оркома расширяется, запуская свои щупальца во все страны. Та книга про Оркома, которую вручили Карпову у метро, как раз распространяется неофитами секты Орочьего Башка для заработка и заманивания новых сектантов. Продажа литературы и атрибутики членам секты – стандартный способ зарабатывания денег для подобных организаций. Представители одной известной веры продают священные писания, крестики, свечи и прочую атрибутику. Свидетели Иеговы продают своим сектантам ежемесячные журналы, а как уж они ими распорядятся? продадут или раздадут, руководству секты неважно. Причем ежемесячно журнал «Сторожевая башня» печатается в количестве около 70 миллионов экземпляров. В общем, аркамисты не придумали ничего нового, они использовали устоявшиеся у людей и проверенные временем способы организации секты, начиная от вербовки и заканчивая финансированием с полной самоокупаемостью. Линаэль без магии был бессилен что-то противопоставить рычьему башку, а тот в свою очередь мог через шаманов и сектантов подпортить ему жизнь. Здраво оценивая свои силы, он не лез к оркому, тем более не было известно, кто главный шаман, к которому привязан дух. Разработкой секты, поисками всей информации о ней занялся Ордель, задействовав под это дело ресурсы КГБ. Тем более и повод был выставить секту в качестве агентуры вражеских спецслужб, желающих разрушить страну изнутри, как два пальца об асфальт. В командире эльфийского спецназа Карпов ни капли не сомневался. Ордель мужик умный и опытный, в 7 раз старше него, он раскопает всю возможную информацию. Сколько это займет времени, другой вопрос. Он из кожи вылезет, но главного шамана найдет, тут пророком со связью с ноосферой быть не нужно. Единственное, что мог сделать в этой ситуации Линаэль, ускориться с научно-магическими разработками. Оттого он после экзаменов не стал задерживаться в столице. С утра прыгнул в минивэн и рванул в сторону Малых Мхов. Наташа поехала с ним. Машина была подготовлена к дальней поездке. Во-первых, прошла техосмотр. Во-вторых, позади нее на фаркопе был закреплен большой двухосный прицеп с тентом, заполненный разнообразным грузом, который понадобится в деревне. Предыдущий месяц Карпов не только готовился к экзаменам. Большую часть времени он посвятил различным магазинам, закупая все, о чем может мечтать рачительный и рукастый житель частного дома. В основном это были электроинструменты на аккумуляторных батареях, две углошлифовальные машины, большая и маленькая, дрель, перфоратор, шуруповерт, гайковерт. Но хватало и габаритных аппаратов в разобранном и упакованном виде, поскольку так они занимали меньше места. Сверлильный станок, маленький токарный станочек, заточный станок, сварочный аппарат, бетономешалка и многое другое. Позаботился он и о покупке садового инвентаря и слесарного инструмента, все новенькое, наилучшего качества. Как известно любому землянину, самые качественные инструменты производятся в Японии, СССР и ГДР. Есть и в САСШ фирмы с качественным электроинструментом, но его цена способна отпугнуть многих покупателей. Товары того же уровня из Советского Союза стоят в 2-3 раза ниже. Помимо прицепа вещами был забит весь салон УАЗа. Большая часть – вещи Наташи. Она твердо намеревалась навсегда войти в жизнь Дмитрия и поменять фамилию на Карпову. Девушка даже смирилась, почти, с длительной разлукой на время учебы в университете. Она воспринимала это как расставание на время службы в армии. Только обычно девушка ждет парня, а тут ее должен дожидаться парень. Должен, обязан. И не дай бог он найдет где-то в тайге себе бабу. Изначально Карпов планировал поместить в салон различные стройматериалы, но, когда взглянул на гору Наташиного барахла, понял, что проще будет потом съездить в райцентр. Ниву он вначале хотел продать, но передумал. Оставил ее в столице в качестве запасного автомобиля. Вот так, к примеру, нужно будет посетить столицу на некоторое время, а тут осталась машина. Уж на короткие поездки ее ресурса пока хватит, а потом не жалко будет сдать на металлолом. Дорога до деревни прошла без происшествий. На этот раз она давалась легко. Рекс даже с прицепом ехал бодро, в салоне было комфортно. Не как после Нивы, когда уже через пару часов спина болеть начинает. Удобные сиденья делали путешествие приятным. Ночевки в гостиницах добавляли комфорта. После съезда с трассы невооруженным взглядом Карпов заметил изменения. Старая дорога обновилась. Свежее асфальтовое покрытие вело до самых Малых Мхов. Перед въездом в деревню оказался установлен шлагбаум. В будочке дежурили двое военных. Один из них с автоматом на плече вышел из будки и направился к водителю. «Документы. Вам какие? Водительское удостоверение или вот эти?» Карпов протянул удостоверение водителя и корочку сотрудника КГБ. «Товарищ лейтенант, а девушка? Она со мной. Проезжайте». Стоило миновать шлагбаум, как Наташа не сдержала любопытства. «Что у вас за деревня такая, что въезд в нее военные охраняют? Раньше такого не было. Наверное, есть что охранять. В тайге, в тайге. Дим, мне кажется нелогичным ставить тут шлагбаум. Ведь лес вокруг. Что бы там ни было, кому нужно, обойдут через лес. Военные и логика. К тому же мы же не знаем, Вдруг они пустили патрули или обвешали всю округу датчиками и камерами видеонаблюдения. Малые мхи разительным образом изменились. Старые лачуги в большинстве пропали, их место заняли небольшие быстровозводимые коттеджи, окруженные высокими заборами. Строительство быстровозводимых домов в СССР поставлено на поток, элементы такого дома производятся на заводе. Их привозят на место строительства к моменту, когда будет готов фундамент. Затем в течение нескольких дней их быстро собирают, словно большой конструктор. Частные дома выполняются по технологии каркасного строительства или же из сэндвич-панелей. Многоэтажки строят из готовых бетонных панелей и сверху покрывают блоками утеплителя с готовой облицовкой. Так строительство происходит быстро, не в убыток качеству, а главное – дешево. Таким образом граждан обеспечивают недорогим и доступным жильем. «Ничего себе у вас глухая деревня!» – с изумлением рассматривали округу Наташа. «Асфальт такой, какого в Подмосковье не везде встретишь, домики новые. Раньше тут все было иначе, но мой дом тебя удивит. В хорошем смысле, а сама как думаешь?» – насмешливо выгнул бровь Карпов. Ты говорил, что у тебя нет света, газа и воды. Ах да, удобств в доме тоже нет. Вот-вот. И действительно, на фоне новеньких домов избушка Карпова смотрелась неказисто. Покосившийся забор частично из полусгнивших досок, отчасти из валежника. Двор зарос высоченной травой, даже выше, чем в момент первого появления Линоля там. Сам дом будто и не знал недавнего ремонта. 2 года без проживания человека плохо скажутся на любом строении, хоть из дерева, хоть из бетона. Даже если ничего не чинить, а просто зимой подтапливать строение, оно уже будет ветшать меньше. Остановившийся возле дома минивэн с прицепом привлек внимание соседей. На улицу вышел Петрович и с прищуром стал вглядываться в приезжих. «А вы к кому?» – спросил он. «Петрович», – обернулся Карпов. «Привет, давно не виделись, Димка». Изумленно выпучил он глаза. «Ё-моё, что с тобой произошло? Ты посидел, стресс. Зато ты выглядишь отлично. Кстати, прошу любить и жаловать, Наташенька». «Здрасти», – пробормотала рыжая спутница Карпова. «Это твоя племянница?» – с любопытством разглядывал девушку Петрович. «Я его невеста», – по-хозяйски схватила спутника за локоть Наташа. «Каха», – поперхнулся сосед. «Молодец, Димон. Но когда я говорил «найди себе невесту», я не представлял, что ты найдешь такую молодую красавицу». «Это да», — согласился с ним Дмитрий. «Я тоже думал найти хотя бы столетнюю девицу, но они как-то не очень. Больше на сморщенный сухофрукт похожи». Петрович подмигнул соседу и показал ему большой палец. Затем он сказал: «Дим, а что у тебя за проблемы-то были? Мы видели, как тебя по телевизору показывали в новостях. Розыск, милиция. В тайге заплутал. Начальство спохватилось из-за моей пропажи и начало активный поиск. Нашли». «Ох ты ж!» Петрович достал из портсигара самокрутку, покрутил ее в руках и вставил в мундштук. «А мы с супругой чего только не надумали. А оно вон чего. Кстати, видел, что в деревне творится?» «Видел. Асфальт неплох, а шлагбаум не понравился. Тут военные весной приехали и начали масштабную стройку», — с охотой начал просвещать Петрович. «Техники пригнали, солдатиков немерено. У них палатки на поле стояли. Всем предлагали взамен домов квартиры в городе, так многие согласились и переехали. Их дома снесли и на их месте построили новые коттеджи, огородили их высокими стальными заборами. Эх, вымирает деревня. Никаких приятных глазу плетней и домиков в деревенском стиле». Петрович поджег папиросу. Налетевший ветер погнал дым в лицо Карпову, отчего он поморщился, затем спросил: «И много людей осталось?» «Мало. Считай, все съехали. Колхоз большие деньги получил и землю в другом месте. Работы не стало, вот народ на квартиры и согласился. Старики все тоже съехали, им льготы обещали. Остались мы, Селивановы, с другого конца деревни и теперь уже бывший председатель колхоза. Но этот, понятно, этот мордастый козел столько наворовал и в свои хоромы вложил, что никакая квартира не окупит. Денег ему до конца дней хватит. Нахрена Хомякову город, ему и тут неплохо. А ты, Петрович», — с недоумением посмотрел на соседа Карпов, — «почему остался?» «Так мы же с супругой специально на пенсии переехали в деревню, чтобы жить в тишине, вдали от суеты. Я же бывший военный, понимаю, что тут какой-то секретный объект строит. С одной стороны, хреново, что пропуска ввели. С другой стороны, хорошо. Глянь вокруг, красота. Алкашей нет, дорога идеальная, тишина, покой и охрана такая, что можно дом не запирать, а подпирать полежком от медведя. И Селивановы так же думают. Оно, Конечно, поговорить почти ни с кем, но с интернетом это недостатком сложно назвать. Сейчас есть всякие скайпы хренайпы. Дим, а тебе разве не предлагали дом продать? Нет, я как раз денег заработал неплохо, а сейчас тебя послушал и думаю, что, даже если сделают такое предложение, я откажусь. Природа, тишина и цивилизация. Дом отстрою и заживу. Вот и правильно. Согласно покивал Петрович, выпуская изо рта облачко табачного дыма. В деревне лучше. Вон до чего город тебя довел. Постарел на глазах. А ведь еще недавно был видный молодой парень. Петрович, ты меня не принижай. Я всего лишь посидел. Дима отлично выглядит. Вперила возмущенный взор в соседа Наташа. Да я че? Пробормотал сосед. Я ничего. Димка красавчик, был бы бабой, я бы сам на нем женился, рукастый, работящий. Кстати, Дим, ты, если тут останешься, чем заниматься будешь? Опять по лесам шастать собираешься? Нет, едва заметно качнул головой Карпов. Вон, к военным пойду полотером устроюсь, им же наверняка нужен гражданский персонал, да хотя бы в тот же Чипок продавцом. Ну, попробуй, с сомнением произнес Петрович, может... получится. Хотя обычно в военные части берут на работу родственников офицеров, жен, дочерей, но за спрос не кусают. Если выйдет, то это очень хорошо, может и невесту твою примут. Я в университете учусь, с вызовом посмотрела на соседа Наташа. А как же вы жить будете? Опешил от изумления Петрович. Я, Наташа с хмурым видом пожевала нижнюю губу. Ну, буду на каникулы приезжать, а потом мы станем жить вместе. Станем же. С прищуром посмотрела она на спутника. «Как пожелаешь, Наташенька, я тебя не прогоню. Хотя, зная людей, наперед загадывать не берусь. Ладно, Петрович, нам нужно обустраиваться». «Ага», Петрович с любопытством разглядывал автомобиль соседа. «А это не новый ли УАЗ?» «Он самый, УАЗ Рекс. Твой, мой, да уж». Петрович выкинул на землю бычок и притоптал его. «Понятно, отчего ты, Дима, посидел. Чтоб на такую машину заработать... нужно хорошо поработать. Ну, не буду мешать молодежи, воркуйте, голубки. Если что нужно, обращайтесь. А то мы хоть за твоим домом присматривали, Дим, но, сам понимаешь, больше, чтобы алкаши не лазили. Понимаю, как представлю, во что превратились мои запасы, даже на порог ступать неохота. Пока, Петрович, свидимся еще. Пока Наташа с Димой шли по бетонной дорожке между зарослями травы к дому, сбоку что-то зашуршало. Девушка испуганно воскликнула и крепко схватилась за руку спутника. «Дим, там что-то шуршало, ежик». «Точно?» Испуганно шарила она глазами по траве. «Точно, их тут целое семейство поселилось. Не бойся, ежи тебя не тронут. Они полезные, грызунов и вредителей кушают». Студентка, комсомолка и отличница, попав в дом, сморщила веснушчатый носик. «Да, запашок тут, сыростью пахнет», поморщился вслед за ней Дмитрий. Придется все вещи, одеяло и матрасы выбрасывать. Хорошо, что я спальные мешки захватила, порадовалась Наташа. Девушка развила активную деятельность по приведению дома в порядок. На улице стремительно темнело, ведь ребята приехали в деревню ближе к вечеру. Свет им давали парафиновые свечи, зажженные по всему дому, и несколько кемпинговых фонарей на светодиодах, которые работали от батареек. Несмотря на теплую погоду, Карпов растопил печь, чтобы избавиться от сырости. Вскоре в доме стало невыносимо жарко даже с распахнутыми настежь дверьми и окнами. Окна удалось открыть с трудом, их рамы рассохлись. В итоге парочка заночевала в спешно установленной во дворе палатке. За ночь дом более-менее просох, но на северной стене остались пятна от черной плесени. Утром заспанные Наташа и Дима пили кофе на кухне в домике. «Дим, нам нужны новые одеяла, матрас, подушки и постельное белье. Съездим в райцентр и купим». Довольно жмурился над чашкой горячего ароматного напитка Карпов. А вообще нужен новый дом. Проще заново жилье отстроить, чем плесень вывести. Да и, будем откровенными, эта халупа свой век отслужила. Это же дорого и долго. Наташа уже несколько минут медитировала над чашкой кофе, не делая попыток сделать глоток. Нам денег хватит? Хватит. Наташенька, я сейчас к начальнику военных схожу, а потом разгрузим машину и поедем за покупками. Ты пока составь список, чего нам нужно купить. Не забудь бытовую технику и продукты, а то все мои припасы пришли в негодность. Даже обидно. Что именно жалко? Припасы. Это же всего лишь еда, новую купить можно. Тебе сложно понять. Пару лет назад я много сил потратил, чтобы насушить сухофруктов, сделать закрутки и отремонтировать дом. А сейчас все мои труды оказались тщетными. Консервы годятся лишь на выброс, сухофрукты сожрали мыши, дом пришел в ужасное состояние. Все мои усилия обесценились. Конечно, я сам в этом виноват, не до этого было, но жалко. Плюнь и забудь, вот было бы электричество. Кстати, не буду терять времени, пиши списки. Карпов поспешил навстречу к командованию. Уже с раннего утра на улице суетились солдаты, грохотали строительные инструменты, рычали моторы армейских грузовиков и техники, пыль стояла столбом. Дима шел на шум, пока не был остановлен капитаном. «Гражданский», — нахмурился тот, — «тут закрытая зона. Кто такой? Мне нужен главный». Дима продемонстрировал удостоверение сотрудника КГБ. «Лейтенант, следуйте за мной». Капитан привел Диму к большому одноэтажному дому, который выполнял функции штаба. Там, поплутав по коридорам, они прибыли к просторному кабинету, обставленному довольно аскетично. Несколько стульев и простой письменный стол, на этом мебель закончилась. По кабинету расхаживал пожилой мужчина с подтянутой фигурой и короткими русыми волосами. У него было бульдожье лицо и цепкие карие глаза. Замерев, он уставился на визитеров. «Товарищ генерал-майор, вот, сопроводил до вас товарища младшего лейтенанта Карпова из КГБ». «Карпов?» – промелькнуло удивление на лице генерала. «Можно ваши документы? Пожалуйста». После изучения удостоверения генерал дал отмашку капитану, и того след простыл. «Будинко Федор Сидорович», – представился он, – «рады видеть вас. Правда, мы не ожидали приезда начальника лаборатории так быстро. У нас еще ничего не готово. Вы присаживайтесь. Чаю или кофе? У меня все на скорую руку. Чай в пакетиках, кофе сублимированный, так что не обессудьте». «Спасибо, Федор Сидорович, но я только что кофе попил. Когда лаборатория будет готова? По плану к концу июля запустим в эксплуатацию первый отсек и электроподстанцию. Потом каждые 3 месяца будем вводить по 1 отсеку. Раньше никак. Да вы не стесняйтесь, зовите меня по имени. Хоть и звания у нас разные, но статусы почти одинаковые. Вы, так понимаю, гражданский, а звание вам дали, поскольку в конторе без этого никак. Я ученый, но служил одно время. Вы меня тоже можете Димой звать. Раз с лабораторией никак, то я бы хотел обратиться к вам с личным». «Да-да», — растянул уголки глаз в подобии улыбки генерал. «Чем могу, помогу. Я заметил, что у вас новое жилье и все коммуникации подключены. Мой дом не в лучшем состоянии. Реально подключить газ, воду, электричество и сделать септик? В идеале мне бы новый домик построить». Генерал оживился. «Вообще не проблема. У нас в бюджет заложено строительство жилья для персонала базы. Я еще сильно удивился, когда свыше приказали до распоряжения начальника лаборатории с выделенным ему участком ничего не делать. То есть это все реально? Конечно. Хоть сейчас можем начать. Если вам нужен особенный дом, то придется подождать. Если же удовлетворит стандартный сборный домик на пару комнат с кухней и санузлом, то за 3 суток поставим, а еще за несколько дней подключим к коммуникациям». «Так быстро? А как же фундамент? Экскаватор выроет траншею, туда насыплют песок и щебень, их утрамбуют. Затем установят фундаментные бетонные блоки, и можно приступать к монтажу жилища». «Ловко придумано. Федор, раз пошла такая пьянка, то можно еще прислать солдатиков для приведения двора в порядок, траву выкосить, огород вскопать, деревья обрезать, забор поправить и баньку поставить. Для работы солдатиков найдем, а баню? Тебе как, обязательно капитальную или устроит мобильная на базе бытовки?» «Любая устроит. Мыться где-то надо, а моя спутница хоть и стойко переносит трудности, но лучше женское терпение не испытывать». «Женщины», — многозначительным тоном протянул генерал. «Понимаю. Моя супружница тоже без мыльно-рыльных истерит, дай Боже. Если бытовка устраивает, мы ее сегодня же привезем и установим. Уже вечером можно будет в баньке попариться. И электричество хотя бы к дому подключить бы. Сделаем. В таком случае полагаюсь на вас, Федор. Рад знакомству. Как обустроимся? Жду вас в гости на шашлыки. Это славное дело. С удовольствием. Если не секрет, какие у тебя планы? В город за покупками съездить? Или ты о другом?» «Да я о другом», — мотнул головой генерал. «В смысле, ты к нам с советами там или проверками приходить будешь?» «Федор, я в строительстве понимаю на уровне рукастого мужика, а не профессионала. Пусть контролируют ваши офицеры и кураторы. Мне нужно как можно скорее приступить к исследованиям. От этого зависит многое, в том числе безопасность страны». Генерал-майор с облегчением откинулся на спинку стула и улыбнулся. Это радует. Не всегда попадается столь адекватный человек. А то бывает, народ каждый день нервы треплет, условия непомерные выставляет, скандалит. И ведь не понимают людишки, что тем самым, наоборот, тормозят нас. Хуманы такие, согласился Карпов. Им палец в рот не клади, откусит по локоть. Ах да, Федор, для гражданских, проживающих в деревне, я устроился к вам на работу в Чипок или еще куда. Сами придумайте неприметную гражданскую должность для легенды, а то соседи не поймут, чего это гражданский каждый день, как на работу, шастает к военным. Хм, задачка. Придумаем что-нибудь. Чипка у нас пока нет, но ради такого дела откроем. Может, еще что-то нужно? У нас бюджет для начальства позволяет разойтись со стройкой побольше, чем с офицерами.